Не называйте меня превосходительством, я не генерал. В таком случае, господин полковник, вы разрешите мне, согласитесь сами, это так неожиданно, известить моего патрона Мисаила Григорьевича Железноградова? Не разрешаю ни в коем случае. Если нам с вами придется покинуть кабинет, капитан, мой помощник, останется здесь на время, чтобы этот господин никому не звонил в телефон и не выходил отсюда, пока не будут в моих руках упомянутые дела. Бледный, весь в холодной испарине, обмякший Ракс, покорный, будешь покорным, своей судьбе склонил голову. Как прикажете, ваше, господин полковник, я весь в вашем распоряжении. Минут через 25 Тамбовцев покинул Марсельский банк. Его и без того пухлый портфель распух вдвое. По широкой мраморной лестнице вслед за неожиданным посетителем скатился мячиком Ракс. Выбежал на улицу с непокрытой головой, растерянный, проводил Тамбовцева до извозчика. Вернувшись, Ракс с неподозреваемою легкостью, как чемпион-скороход, одним духом взбежал по лестнице, пронесся метеором мимо армии банковских служащих и, тяжело дыша, упав животом и грудью на свой стол, поспешил соединиться с Железноградовым. «Алло, кабинет банкира и генерального консула Республики Никарагуа Мисаила Григорьевича Железноградова?» Директор узнал голос лакея. «Проси барина к телефону!» «Их превосходительство изволят кушать». «Попроси немедленно, слышишь? Скажи, просит Ракс, господин Ракс, по очень важному делу». «Хорошо, я доложу, а только приказано, когда изволят кушать, чтобы их не беспокоить». Лакей удалился. Ракс, все еще тяжело дыша, ждал. Прошла минута-другая. Сначала директор слышал чавканье. Видимо, патрон, прежде чем заговорить, прожевывал что-нибудь вкусное по дороге из столовой в кабинет. «Ну? Чавк-чавк. За каким чертом? Чавк-чавк. Вы меня беспокоите, Ракс. Чавк. Чавк. Мисаил Григорьевич, я очень извиняюсь, что оторвал вас, но вы понимаете, обыск. Ни слова больше по телефону, марш сию же минуту ко мне». Железноградов вышел к Раксу с закапанной соусом салфеткой на груди. Сбивчиво, перебиваясь, волнуясь, рассказал Ракс, в чем дело. «Только и всего?» — спросил Железноградов, высмокивая языком неподатливый кусочек пищи, застрявший между зубами. «Разве этого мало?» «Ракс, вы дурак». «Я?» «Натурально вы, не я же. Чепуха, вздор. Кто-то хочет сделать на мне карьеру, но это таки да не удастся. А вот что он сломает на мне свою шею, это таки да верно, как говорят в городе Одессе. Я же вам говорил, что я на всех плюю с аэроплана». «Но позвольте, Мисаил Григорьевич, в его руках дело касательно взаимоотношений с Южным страховым обществом». «С аэроплана». «Затем относительно шведской стали». «С аэроплана». Ракс привел еще несколько, по его мнению, довольно рискованных дел и получал один и тот же неизменный ответ «С аэроплана». В конце концов, хлопнув Ракса по плечу и ткнув в живот, Мисаил Григорьевич предложил ему кофе. «Садитесь. Сколько лет мы с вами? Сколько лет вы у меня служите?» 4 года. «И за 4 года не успели ко мне присмотреться? Меня называют Наполеоном. А я всем говорю на это, что у Наполеона была ватерла. У меня же ватерлы не будет. Понимаете, не будет». И перед самым носом Ракса Железноградов помахал мягоньким, коротеньким, с обкусанным ногтем указательным пальцем. «Дай бог», — отодвигая свой нос, молвил Ракс. «Пока я при своих миллионах, а этого добра у меня много, я ничего не боюсь. Вчера этот дурак Обрыдленко там, жест по направлению столовой, начал меня запугивать. То есть, вернее, он сам испугался. Про вас говорят то-то и то-то. Что говорят? Он и давай выкладывать».